Ведическая литература объясняет, каким образом должна быть построена проповедническая деятельность, искусство проповеднической деятельности. Если мы читаем всяких, допустим, там, кто у нас пишет-то психологию общения? Карнеги, да, Дэниел Карнеги. То на самом деле вредно читать эту книгу. Она написана карми, то есть человеком, который ищет чувственных наслаждений из всей этой системы. И Шрила Прабхупада говорил, если вы пытаетесь в преданном служении или вообще в йоге использовать книги карми, кто такие карми? Те, кто все, что не делает, делает только для своего чувственного наслаждения. Какое чувственное наслаждение? Ради почести и славы, ради богатства, ради развития мистического совершенства, ради того, чтобы слиться с Богом или объявить себя Богом. Как вы думаете, Карнеги каким образом настроен был, изучая эту всю философию, психологию людскую? Таким образом, когда туда влаживается уже цель этого менталитета, то люди, они просто сбиты с толку. И когда вы применяете его все эти методы, то вы можете сбиться с толку. Поэтому Шрила Прабхупада, он запрещал такие вещи. Или в лучшем случае, только с его личного позволения, какой-нибудь уже устойчивый, преданный, мог это начать делать, извлекая оттуда какую-то пользу. Как говорится, даже в куче мусора можно найти золото. Но это нужно делать под руководством духовного авторитета, обязательно. Если мы сами начинаем это делать, то мы в итоге попадаем в эти ловушки, которые там расставлены. А что за ловушки? То есть человек сам в мае подвержен четырем недостаткам, что значит пребывает в иллюзии, склонен ошибаться, что его чувства несовершенны, и он обманывает еще к тому же. И человек, который читает произведение такой личности, он попадает в эти четыре ловушки точно так же. Он попадает во все эти четыре ловушки. И в итоге он приходит к какому-то неправильному выводу.